Базилика благословенного алгоритма слыла одним из крупнейших сооружений на Марсе. Даже самые большие храмы-кузницы комплекса Мондус-Гамма по сравнению с ней казались карликовыми. Ее изрыгающие дым железные башни пронзали желтое небо, а грандиозный купол цвета медного купороса касался туч. Ворота зияли проемом, обрамленным огромными пилястрами из розового мрамора, испещренную миллионами математических формул и доказательств. Приближаясь к базилике, по Виа Электрум Равашоль нырнул под ее сень, несмотря на те многие мили, предстоящие ему в этом паломничестве. Поллегиона боевых титанов из Легио Игнатум, сотня военных машин выстроилась вдоль дороги. Их мощь и величие порождали у простого человека чувство смятения. Защитные купола базилики достигали таких размеров, что под ними вполне можно было создавать искусственный климат. И здешний ветер шумно полоскал алые с золотым стяги титанов. Подкупольное пространство было заполнено молитвенными кораблями, золотистыми цепелинами, изливавшими бесконечный поток машинных команд из мегафонов и тянувшими за собой длинные священные свитки на отливавшем желтизной пергаменте. Тысячи пилигримов брели вереницей по дороге, выложенной каменными плитами. Мириады ног уже протоптали колеи, вдоль дороги тянулись здания, храмы, техносвятилища и усыпальницы механизмов. Все во славу Амнисии, бога машины. Здесь можно было не бояться привлечь себе внимание, так как кое-кто из паломников путешествовал в обществе куда более странном, нежели боевые сервиторы. Вот на длинных шагающих треногах паланкин несет лишенного рук и ног адепта, а вот в прозрачной емкости плывут органические части мозга боевых сервиторов типа костелян. К базилике спешили толпы автоматов, летели сервочерепа и скиммеры с пассажирами и мощами. На лицах же тех немногих, кто двигался в противоположном направлении, читалось умиротворение людей, чьи пожелания исполнились сверх меры. В воздухе уже ощущалось величие места, к которому приближался Равашоль, и он понял, что сделал правильный выбор, придя сюда. Здесь он найдет утешение и ответы на свои вопросы. Адепт вздрогнул, когда на него упала тень боевого титана типа разбойник, стоявшего с воздетым к небу оружием, жестом символическим и многое что разъяснявшим. Механикум был в состоянии создавать самые разнообразные машины для убийства, но теперь Равашоль понимал, что ответственностью за их применение никто себя не обременял. Творцы машины Каба добились чудесных результатов, но вот кто возьмет на себя ответственность за ее существование? Одержимые тем, что можно создать конструкторы механикум, даже не задумывались над тем, нужно ли это создавать. Наконец Равашоль со своими сервиторами приблизился к темному входу в базилику. Огромные пилястры над его головой убегали в головокружительную высоту, а навстречу адепту теплый ветер уже нес мускусный аромат святилища.